Глава 44. Головоломка для мазохистов. Без Флинн Перифераль занимала как будто меньше места. Она сидела в том же кресле и смотрела на льва, который стоял, опершись на край стола. «Отлично получилось», — заметил лев, глядя поочередно на сидящих Недертона и Тлен. «Незаурядная девушка, а?» «Я разговаривал перед тем с Лоубер», — сказал Недертон, — и она согласилась, что стоит ненадолго выйти из дома. Вообще-то идея исходила от Лоубер, но визит Флинн прошел так удачно, что Недертон считал правильным приписать себе некоторую долю успеха. Правда, Флинн сама потребовала, чтобы они вышли наружу, однако именно Недертон, случайно глянув на вазу с цветами, предложил пойти в сад. Там они встретили льва с Гордоном и Тиеной, удобрявшими функции своей дорогостоящей генно-модифицированной ДНК. «Да», — лев пристально глянул на Недертона, — «Лоубер звонила мне, когда вы поднимались на лифте». «Она вернется», — сказала Тлен. «Лоубер?» — спросил Недертон. «Твоя девушка Полтер, мы ее заинтересовали. Хотя она не станет просто делать все, что мы велим». Говорят, Тлен смотрела на Недертона. «Верно». «Ты вроде бы умеешь манипулировать людьми», — сказала Тлен. «Если честно, я пока не заметила». «У меня бывают удачи», — ответил Недертон. «Результаты не всегда воспроизводимы. Кстати, я заметил, что у тебя это тоже отлично получается». «Прекратите», — сказал лев. «Тлен больше стратег, ты тактик, меня это вполне устраивает». «Мне мешает отсутствие контекста», — пожаловался Недертон. «Пока ты не скажешь, чего хочет Лоубер и что она намерена делать, мне не с чем будет работать». «Что она сказала тебе, когда звонила?» — спросил лев. «Я поделился своим намерением рассказать Флинн, что это не игра. Лоубер одобрила, но поручила мне постепенно объяснить Флинн про срез. Все, что знаю сам, а это, если не сильно ошибаюсь, немногим меньше, чем знаешь ты. Вы действительно не имеете представления, где сервер?» «Ни малейшего», — ответил лев. «Мы предполагаем, что он в Китае, или, по крайней мере, китайский, но это всего лишь наши догадки. У кого-то есть оборудование, позволяющее отправлять информацию в прошлое и принимать ее из прошлого. При первом контакте возникает новый континуум. А может, континууму существует и без того? Несчетное количество, но это уже чисто теоретическая разница. Система, как бы она ни работала, тщательно зашифрована. Асян и Тлен не один месяц в нее пробирались, при том, что им охотно помогали несколько любителей со стажем. Головоломка для мазохистов, — добавила Тлен. «И все-таки чего хочет Лоубер?» — спросил Недертон, не особо рассчитывая на осмысленный ответ. «Узнать, что случилось с Аэлитой и почему, — сказал лев, — и кто виноват?» «Если ты любишь головоломки для мазохистов, — произнес Недертон, — все перечисленное можно вытянуть из Даэдры и ее приятелей, при условии, что они знают. Но я в такие игры не игрок». Лев глянул на него внимательно, и Недертону очень не понравился этот взгляд.